Глава 10, часть 3. Интересно, что официальная пропаганда ссылается одновременно как на Светлишина, так и на Анфилова. Оба говорили с Жуковым, оба в 1965 году. Обоим он рассказал, что план был Сталиным отвергнут. В основном рассказ двух великих исследователей совпадает, но в деталях не стыкуется. Они друг друга опровергают и разоблачают. Анфилову Жуков якобы сказал: «Мы не подписали», а Светлишину – «Моя записка». Мелочь, пустячок, но смысловая разница огромна. В первом случае Жуков говорит о коллективном творчестве, во втором называет себя единственным автором. Светлишину Жуков якобы рассказал, что Сталин ему свое решение так и не сообщил. Свое неудовольствие разгневанный Сталин передал через секретаря Поскребышева. А вот Анфилову тот же Жуков в том же году якобы рассказывал, что Сталин свое неудовольствие выразил лично, при этом кипел и рычал. Понимая, что разоблачить лжесвидетелей не составляет никакого труда, столпы отечественной идеологии обратились к мнению большинства военных историков, которые и подтвердили, план был отвергнут Сталином. А доказательства? Тут у них готов ответ. Нет подписи Сталина. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, давайте вспомним одну простую вещь. Все мероприятия, которые запланированы в документе Генерального штаба от 15 мая 1941 года, были выполнены. Первое. В конце мая, начале июня было проведено скрытое отмобилизование войск под видом учебных сборов запаса. Дополнительно было призвано 813 тысяч резервистов. Из глубины страны их тайно перевезли в западные приграничные военные округа. За счет этого полки, бригады и дивизии в приграничных районах были доукомплектованы по штатам военного времени. Второе. Под видом выезда в лагеря было проведено скрытое сосредоточение войск ближе к западной границе. Все армии, о которых идет речь в документе, были развернуты в глубине страны и тайно перебрасывались в районы, указанные в плане Генерального штаба от 15 мая 1941 года. Большая чась дивизии на 22 июня 1941 года находилась в движении, в эшелонах или походных колоннах. Помимо этого, к западным границам по железным дорогам перебрасывалось одновременно 47 тысяч вагонов воинских грузов. Третье. Авиационные полки и дивизии из отдаленных военных округов тайно перебрасывались на полевые аэродромы вблизи границы. Там же был развернут авиационный тыл. Сотни тысяч тонн авиационного топлива, бомб, патронов, снарядов, запасных частей, продовольствия и всего прочего. Четвертое. Под видом учебных сборов и тыловых учений были развернуты тыл сухопутных войск и госпитальная база. Вот тому одно из множества свидетельств. В первые дни войны один только Западный фронт, только в Западной Белоруссии, потерял 3 управления госпитальных баз армии, 13 эвакоприемников, 3 автосанитарные роты, 3 санитарных склада, 44 госпиталя, в том числе 32 хирургических. Кроме того, эвакуационных госпиталей на 17 тысяч коек и 35 других санитарных частей и учреждений. Литературный источник. Генерал-полковник медицинской службы Комаров. Военно-исторический журнал, 1988 год, номер 8, страница 43. При этом было потеряно неподдающееся учету медицинское имущество. Хирургический инструмент, бинты, медикаменты, госпитальные палатки и прочее. А в восточной части Белоруссии практически ничего не осталось. Цитата. «Формируемые санитарные учреждения фронта на территории Восточной Белоруссии остались без имущества». Литературный источник. Генерал-полковник медицинской службы Комаров. Военно-исторический журнал, 1988 год, номер 8, страница 43. Зачем толковать о том, подписан документ или нет, если все, что в нем содержится, выполнялось или уже было выполнено? Представьте себе, что вас всех, уважаемые товарищи ученые, согнали в карьер, и за ваши преступления перед народом, за искажение и извращение нашей истории, за вранье, за верную службу сатанинскому антинародному режиму расстреляли. А потом вдруг выясняется, что приговор-то не подписан. Это, конечно, ужасно, Но вам-то от этого не легче. Все, что предусмотрено в плане генерального штаба, было в точности осуществлено. Поэтому не имеет никакого значения, подписывал Сталин документ или не подписывал. Рычал он при этом или не рычал. Отсутствие подписи вообще никакой роли не играет. Аргумент этот фальшивый. Им пользуются защитники Гитлера и Сталина. Гитлер истребил миллионы людей, а подпись его не обнаружена. Разве этого достаточно, чтобы объявить его невинной овечкой? В начале 30-х Сталин истребил миллионы людей в Советском Союзе, но нет подписи и нет документов, в которых он бы предписывал уничтожать миллионы людей. Если нет подписи, да и вообще документа такого нет, значит, невиновен? Или никакого истребления не было?